островах. Тайны. Адский остров. Полицейский участок Сиднея однажды пришел завсегдатай местного пляжа. Он принес плотный полиэтиленовый конверт, в котором была надежно упакована толстая тетрадь. По словам пляжника, этот конверт был вынесен на пляж волной, когда тот загорал рядом. Тетрадь оказалась бортовым журналом частной американской яхты, владелец которой вместе с судном пропал без вести около недели тому назад. Майкл Зангенс, 32 лет от роду, выплыл из Сан-Франциско на личной яхте «Тагория» в 7:15 по местному времени и направился в открытое море примерно по направлению к острову Мидуэй. Через час после того, как материк скрылся из виду, аппаратура яхты начала давать помехи. Когда помехи прекратились, на электронном навигаторе оказалась сбита сетка координат. Майкл принял решение бросить якорь у ближайшего острова и вызвать помощь, используя в качестве ориентира записи навигационной системы яхты. Вскоре показался небольшой остров. Из его глубин поднималась покатая зеленая гора, окруженная густым тропическим лесом. А перед яхтой простирался прелестный пляж. Никаких признаков пребывания здесь людей не было. Попытка найти связь оказалась бесполезной. Радиостанция странным образом вышла из строя. Дальнейшее путешествие в таком состоянии было невозможно. И Майкл решил исследовать остров, после чего вернуться в Сан-Франциско. Взяв с собой на всякий случай компас, мачете и пистолет, он направился в джунгли. Попутно он делал зарубки, чтобы не заблудиться, и по той же причине старался идти по прямой, никуда не сворачивая. Поэтому он был сильно удивлен, когда обнаружил, что на каком-то из деревьев уже есть его зарубка. На деревьях справа и слева тоже были зарубки. Осмотревшись, Майкл сообразил, что каким-то непонятным островом пересек свой собственный курс, что было явно невозможным. Компас оказался бесполезен. Стрелка быстро вращалась, как будто под небольшим слоем островной почвы скрывался огромный магнитный пласт. Развернувшись, Майкл застыл на месте. Недавно сделанные зарубки исчезли. Остались только зарубки на деревьях впереди, уходящие вправо и влево. Майкл отправился по ним, повернув налево. Но вскоре снова остановился перед поперечным рядом зарубок. И снова при попытке вернуться он обнаружил, что пропали зарубки, по которым он только что пришел сюда. Тогда Майкл решил попробовать идти направо. И тут было что-то странное. Зарубки были расположены не по прямой, как он их оставил, а петляли вправо и влево. Тем не менее, форма зарубок была именно та, как от мачете Майкла. Вскоре кривая дорожка из зарубок вывела Майкла из леса. Но вместо пляжа он увидел перед собой ту самую гору, которая зеленым горбом выдавалась над островом из центральной части. Майклу вдруг стало страшно и захотелось еще раз попытаться выйти к яхте. Но развернувшись, он вздрогнул. Он уже догадывался, что зарубки могут исчезнуть. Но теперь он увидел, как они исчезали. Они закрывались, как глаза. Верхняя часть вырубленного в коре отверстия смыкалась с нижней, после чего гладкая кора неизвестного дерева становилась такой же чистой и девственной, какой была до появления незваного гостя. Итак, дороги назад больше не было. Майкл стал подниматься в гору, чтобы сверху осмотреть остров и увидеть яхту. Тут он и обратил внимание на глубокую пещеру, расположенную чуть повыше подножья. Но едва его взгляд коснулся горизонтального черного провала пещеры, как в нем сразу же зажглась пара красных глаз. Через секунду еще одна. Майкл стоял и смотрел, не в силах шевельнуться, а множество красных глаз смотрели на него. Но, похоже, жители пещеры держал внутри солнечный свет. Они не покидали темноты. И Майкл понимал, что когда остров погрузится в ночь, они выйдут наружу, и тогда... Наконец Майклу удалось заставить себя закрыть глаза и повернуть голову в сторону. Теперь, когда гипнотические красные огни в пещере оказались бессильны против отведенного взгляда, он продолжил двигаться к вершине по покатой травянистой поверхности горы. Он видел такие же пещеры и старался не смотреть на них. Наконец, вступив на вершину, Майкл увидел оттуда свою яхту. Солнце уже склонилось к горизонту, и ему вспомнились глаза неведомых страшилищ в пещерах. Майкл быстрым шагом направился в направлении яхты. Спустившись с горы, он углубился в лес. Но не успев пройти и десятка шагов, Майкл почувствовал, что что-то оплело его лодыжку. Толстая желтая лоза, спускавшаяся с дерева, держала его за ногу, словно змея. Майкл принялся перерубать ее мачете, но на первых же ударах услышал позади себя какие-то шорохи. В той стороне вырос силуэт, который стремительно приближался. Нечто, фигурой до боли похожее на гориллу, вставшую в полный рост, аккуратно раздвигая деревья, шло прямо к Майклу, глядя на него своими красными глазами. Стараясь не смотреть в сторону страшной красноглазой фигуры, Майкл выхватил пистолет и три раза выстрелил навскидку. Лес огласил утробный, почти медвежий рев, и фигура рухнула на землю. Майкл с трудом перерубил лозу и бегом бросился в сторону яхты. Добежав до цели, он заперся в рубке и зажег свет, почувствовав себя в хоть какой-то безопасности. Майкл занес увиденное в бортовой журнал, приписав к этому, что в течение часа покинет негостеприимные острова. На этом записи заканчивались. Бортовой журнал был изучен секретными службами США. По указанному в нем курсу был отправлен катер с отрядом морской пехоты на борту. Был найден остров, у которого по-прежнему была причалена яхта «Тагория». При ее осмотре было обнаружено, что двигатель поврежден. Рядом с яхтой песок был покрыт засохшей кровью, но тела нигде не было. Не было и следов. За неделю ветер успел их замести. При исследовании пещер в горе были найдены подземные ходы, как будто прогрызенные зубами и уходящие вглубь горы. Расследование в скором времени было закрыто. Остров объявили опасной зоной и поставили под охрану вооруженными силами. Найти этот остров, этот адский остров, можно только на секретных картах американских военных. Конец рассказа. Жуть. Адский остров. Автор Генезис. Текст читал Михаил Стинский.